Глава 14. Наклонный коридор, изгибаясь, уходил вниз, во тьму, а в спёртом воздухе висел тяжелый запах разлагающейся плоти, застарелый и свежий. Свет выхватывал из теней резные рельефы, покрытые плесенью. На них изображались процессии с погребальными носилками, лица, искаженные болью и скорбью. Все они были похожи на жемчужно-голубых земных созданий, хотя во тьме сказать точно было трудно. «Может быть, они поселились здесь первыми?» — подумал Лун, — «а все остальные расы пришли позже. Может быть, это им взбрела в головы безумная мысль обуздать Левиафана». Лун подозревал, что многие из их потомков имели основания жалеть об этом. Они уже опустились ниже уровня улицы, когда источаемый камнем свет упал на грубо вытесанный проем в стене. Оттуда разило идиловой лозой, бродившей и медленно превращавшейся во что-то другое. Когда Нефрита шагнула внутрь, они увидели чаны, набитые лозой и наполненные темной жидкостью. Эссом издал сдавленный звук, словно его затошнило, прикрыл рот и нос рукой и вернулся обратно в коридор. «Вот ты дурман», — сказал Утес, проходя мимо него. «Здесь пахнет так же, как в том винном баре». Вонь была сильной, но ни Лун, ни другие Роксуры не ощущали никакого пагубного воздействия. «Это не то, что мы ищем», — Нефрита, с досадой зашипев, отвернулась. Лун глянул на Звона и в тот же миг увидел, как тот вздрогнул, словно его вдруг чем-то укололи. «Ты в порядке?» — спросил Лун, когда они пошли за Нефритой вниз по спуску. «Да», — Звон понизил голос. «Просто то ощущение, о котором я тебе говорил, здесь оно еще отчетливее». Звон снова почувствовал Левиафана. В отличие от озарения, предупредившего Звона о барьере за дверью, Лун не понимал, как им может помочь связь с чудовищем. Они ведь и так знали, что оно прямо под ними. Хотя, возможно, Звон сможет предупредить их, если Левиафан снова соберется прийти в движение. «Что еще за ощущение?» — требовательно спросила Цветика у них из-за спин. «Ты ей не рассказал?» — произнес Лун, глядя дальше по коридору. Тот все еще уходил вниз и поворачивал туда, где на поверхности находился погребальный храм. Звон запротестовал. «Я не успел». Затем Нефрита сказала: «Тише, впереди свет». Она передала камень обратно Утесу, и тот убрал его в свой кошель. Глаза Луна быстро привыкли к темноте, и он увидел в глубине коридора тусклое белое свечение. Они пошли на него и обнаружили, что коридор заканчивался широким проемом, который вел в просторный зал, где пахло землей, холодной водой и снова разложением. Они ступили внутрь и спустились по разбитым ступеням в огромный зал, свод потолка которого скрывался из виду. Зал освещали почти потухшие паровые лампы, испарения которых густым облаком висели в воздухе. Лампы держались на металлических опорах высотой всего в 10 шагов и крепились к полу заклепками, а весь остальной зал был окутан непроницаемой тьмой. Несколько дюжин толстых квадратных колонн поддерживали потолок, и все поверхности, куда только не смотрел Лун, стены и колонны, повсюду были увешаны табличками с вырезанными на них неразборчивыми письменами. Казалось, что Роксуры оказались в пещере глубоко под землей, но спускались они не так долго, и этот зал не мог находиться под поверхностью земли целиком. «Мы под тем куполом», — негромко сказал Лун. Хлестнув хвостом, Нефрита повернулась к Елее, Потоку и Звону. «Обыщите здесь все». Поток раздраженно повел шипами, но прыгнул на ближайшую колонну, вскарабкался по ней и перескочил на соседнюю. Эссом беспокойно пригнулся, когда поток пролетел у него над головой. Елея и Звон прыжками разбежались в разные стороны. Лун принюхался, но гнилостный смрад и перебивающий его запах бродящей идиловой лозы не давали ему почувствовать более тонкие запахи. Нефрита снова огляделась задумчивым видом. «Резьба на табличках. Это письмена?» «На местном языке. Думаю, это имена усопших», — Эссом подошел к ближайшей колонне и прищурился, чтобы разглядеть хоть что-нибудь в тусклом свете. «Должно быть, таблички прикрывают погребальные камеры». Лун гадал, почему обитатели этого места выбрали именно такой метод захоронения. Он видел земные города, в которых усопших хоронили в наземных гробницах, и ему всегда казалось, что это не самое лучшее решение. А для города на спине Левиафана оно казалось еще менее удачным. Но, возможно, такая традиция была пережитком, который жители вынесли с их родины, Эмрио Террена, попыткой показать свою власть над Левиафаном путем сохранения тех же обычаев, которые они практиковали на твердой земле. Цветика нахмурилась. «Значит, покойников должны оставлять здесь, но вместо этого они продают их водным странникам». «Если верить слухам», — сказал Утёс, подозрительно разглядывая тени у них над головами. «Судя по смраду мертвечины в том коридоре, я бы сказал, что слухи правдивы». Лун сказал. «Но не могут же они продавать всех мертвецов? Наверняка у водных странников были и другие источники пищи, помимо мертвых земных созданий из этого города. Возможно, лишь тех, кто не может заплатить за место здесь. Или же в храме уже не осталось места, и все погребальные камеры были заняты древними костьми мертвецов, скопившимися здесь за многие циклы». Цветика недоверчиво приподняла бровь. «За место, где будет лежать мертвец, нужно платить?» Лун пожал плечами. «Иногда. В городах. Это земной обычай». Елея прыжками вернулась к Нефрите и доложила. «Дальше есть лестница и коридор, но они ведут наверх, к выходу на площадь, которую охраняли земные стражники». «У того входа наверняка поставлена ловушка», — сказал Лун. Ардан, скорее всего, ожидал, что они придут тем путем, и разместил барьер у места торговли с водными странниками, чтобы преградить им путь к отступлению. Наверху послышался скребущий звук, и до них донесся голос потока. «Здесь что-то есть!» Они пересекли темное пространство, проделав тот же путь, что и поток под потолком. Эссом, чтобы не отставать, побежал за ними. Они направлялись к центру огромного зала, к открытому пространству, окруженному колоннами. Прямо посреди него на полу стояло высокое сооружение с куполом из покрытого патиной металла, похожего на медь. Купол был 40 шагов в высоту и по меньшей мере столько же в ширину. Вокруг позеленевшего металла велась рельефная скульптура морского змея, кольца которого доходили до самой вершины. Треугольная голова змея нависала над ней и невидящим взглядом злобно смотрел на них сверху вниз. «То, что вам нужно, находится здесь», — догнав их, сказал Эссом. Он тяжело дышал. «Похоже, что это часть другого сооружения, гораздо более древнего, чем храм». Когда остальные разошлись, чтобы осмотреть сооружение, Лун подошел ближе, чтобы взглянуть на его поверхность. На металле были щербины и пятна, какие обычно появлялись от непогоды, словно он много циклов находился под открытым небом, прежде чем вокруг него возвели погребальный храм. Лун ощутил, как чешую его ног обдувает легкий ветер, и посмотрел вниз на основание купола. Там был зазор, слишком ровный, чтобы быть трещиной, и он, похоже, тянулся вдоль всего основания металлической оболочки. «Он прав. Купол не стоит на полу. Пол построен вокруг него». Нефрита обошла купол и вернулась, встав рядом с Луном. «Мы близко. Мы точно близко», — пробормотала она. «Кто-нибудь видит дверь?» Мигом позже к ним присоединился звон, легко спланировавший из-под потолка. «Я нашел небольшой коридор, который ведет на запад, но там темно, я не смог разобрать». Он уставился на купол, а затем бросил неуверенный взгляд на Нефриту. «Мы думаем, что семя внутри?» «Мы думаем, что внутри что-то есть», — с досадой сказала Цветика и положила ладони на зеленый металл. Затем Елея наклонилась к одному из металлических колец змея. «Подождите. Здесь внизу есть щель. Кто-нибудь подойдите и...» «Тише!» Цветика внезапно повернулась и пристально вгляделась во тьму за колоннами. Наставница напряглась всем телом, и это заставило Луна тоже повернуться и проследить за направлением ее взгляда. Но в темноте ничего не было. Воздух не двигался, в свете паровых ламп не парили даже пылинки. От подобной неподвижности у Луна под шипами побежали мурашки. Затем Цветика сказала: «Что-то приближается». Остальные тревожно завозились. Утёс перевоплотился, внезапно окутавшись темной дымкой, из-за чего Эсом вздрогнул и подавил вскрик. Нависнув над ними, утёс шумно втянул воздух. Поток покачал головой, но продолжал настороженно вглядываться во тьму. «Там ничего нет, мы же смотрели». Цветика даже не взглянул на него. Ее голос прозвучал мрачно. «Оно движется по воздуху». «Это стражи», — сказал Лун. «Они знали, что это место могло охраняться существами. Колдовские стражи Ордана». Но стоило ему это сказать, как по его чешуе пробежал холодок, и он ощутил, как воздух стал суше и холоднее, словно что-то вытягивало влагу с каменных поверхностей. Когда стражи возникали в башне Ордана, такого не было. Нефрита нетерпеливо сказала Цветике: «Ищи способ пробраться в этот проклятый купол, а мы пока убьем этих тварей». Лун сказал: «Выбраться из храма будет непросто». Воздух сгустился, и им стало труднее дышать. Ордан мог разместить здесь и сотню таких существ. «Мы не знаем, сколько...» «Выбраться как раз будет нетрудно», — сухо сказала Цветика. Она приняла облик Арборы, и ее белая, как кость, чешуя даже не замерцала на свету. «Разобраться вот с этим? Да». Тьма за колоннами сгустилась и превратилась в нечто, в силуэт настолько огромный, что он задевал головой нижнюю точку свода арочного потолка. Шипы Луна встали дыбом, и он потрясенно зашипел, когда прозрачный силуэт, уплотняясь, обрел голубую чешую и тяжелые когтистые руки. Лун увидел рыбий хвост с огромными плавниками, тянувшийся между колонн. Это был гигантский обитатель вод, висевший в башне Ордана. Судя по тошнотворному запаху, исходившему от него, он все еще был мертв. Существо превратилось из призрачного в осязаемое быстрее, чем Лун успел криком предупредить остальных. Оно с глухим ревом бросилось вперед, распахнув свой зев. Утес расправил крылья и прыгнул, целясь твари в лицо. Водный обитатель взревел и махнул рукой, чтобы оттолкнуть утеса. Но когда существо отвлеклось, у остальных появился шанс сдвинуться с места. Нефрит оттащила Цветику с пути существа и отступила вместе с ней, а остальные бросились в стороны. Лун метнулся вперед и увернулся от гигантской руки, врезавшейся в пол в шаге от его хвоста. Увидев существо так близко, Лун понял, что не ошибся. Оно все еще было мертво. На его чешуе были видны трупные пятна. Плоть вокруг кривых уродливых когтей сгнила и посерела. Лун перепрыгнул через ладонь, походя процарапав ее когтями ног. Существо огрызнулось и повернулось к нему, отвлекшись от звона, который просто схватил Эсома и скачками бросился прочь. Утес снова врезался водному обитателю в лицо, и пока тот, размахивая руками, пытался его отбросить, Лун запрыгнул существу под руку, бросился вперед по полу и запрыгнул на колонну, где укрылись все остальные. Они все спрятались за колонной, прижавшись к ней, а Нефрита, Елея и Поток выглядывали из-за нее, чтобы посмотреть на обитателя вод. Цветика отстранилась от Нефрита и зацепилась когтями за рельеф, чтобы удержаться на нем. Звон присел чуть выше, прижимая к себе перепуганного Эсома. Утес отступил на противоположную сторону зала. Свисая с колонны, он хлестал хвостом и рычал, не давая водному обитателю отвлечься от него. Карабкаясь, Лун обогнул Потока, который зашипел: «Что это за тварь?» «Мы можем ее убить!» Елея прижималась к колонне рядом с Нефритой, с хищным расчетом глядя на обитателя вод. «Это существо не такое сильное, как большой кетель». «Но оно уже мертво», — сказал им Лун. «Его чучело висело в башне Ордана». «Он прав», — тоскливо подтвердил Эссом сверху. «Его каким-то образом оживили или же превратили в одушевленного кадавра. Правда, я и представить себе не могу, как у Ордана это получилось». Нефрит и Елея уставились на Луна, и он сказал: «Я тоже не знаю». Светика мрачно сказала: «Я ничего не могу с ним сделать». «Тогда как нам пробраться мимо него?» — в панике спросил Звон. «Нам нужно попасть в купол со змеей». «Мы разберемся с этой тварью, а ты, Цветик, и земной обитатель, откроете купол», — рявкнула Нефрита. «И как мы с ней разберемся?» — с нажимом спросил Поток. «Цельтесь ей в лицо, отвлеките, чтобы утес мог напасть». Нефрита подобралась, готовясь прыгнуть с колонны. «Вперед!» Нефрита, Елея и Поток бросились прямо к существу, перепрыгивая от колонны к колонне. Лун метнулся под потолок, затем стал быстро перепрыгивать с рельефа на рельеф и спикировал на голову водного создания как раз в тот миг, когда остальные ударили его в лицо и плечи. Существо взревело и замахало руками, пытаясь достать их, а затем утес ударил его сзади, врезавшись в спину и вонзив когти в чешую. Хвост твари взметнулся вверх, хлестнул утеса, и тот кубарем полетел через весь зал. Луна-существо вскользь задело рукой, и он отлетел в сторону, ударившись о колонну. Упав на пол, он перекатился на ноги. В его голове гудело. Поток тоже оказался на полу и пытался встать, а Елея прижалась к колонне и трясла крыльями. Лишь Нефрита смогла удержаться на водном обитателе и упорно драла его шею когтями. «Ох, непросто будет», — мрачно подумал Лун. Он увидел, что Звон, Цветик и Эссом смогли снова подобраться к маленькому куполу и теперь, присев, внимательно разглядывали щель в полу. Лун сделал глубокий вдох и снова спикировал на водного обитателя. Он ударил его в лицо и увернулся от зубов, когда тот попытался его схватить. Тварь не реагировала на боль, как живое существо, и она не истекала кровью, отчего драться с ней становилось лишь сложнее. Поток нанес удар по нижней части туловища существа, вспоров ему брюхо, но оно едва это заметило. Когда Лун снова отскочил к колонне и приготовился к очередному удару, Нефрита смогла разодрать существу горло прямо над разлагающимися жабрами. Такая рана должна была задеть артерию, но из нее вырвалось лишь несколько коротких струек мерзко пахнувшей жидкости. Существо когтистой рукой коснулось раны и потянулось к Нефрите, заставив ту перебраться ему за плечо. Лун увидел, что Елея прижалась к рельефу прямо над водным обитателем, встретился с ней взглядом и выразительно указал на голову существа. Елея кивнула и спрыгнула с потолка, а Лун в тот же миг оттолкнулся от колонны. Когда Елея приземлилась на голову существа, Лун заметался у его лица, отвлекая его. Затем Елея потянулась вниз и провела когтями по правому глазу твари. Водный обитатель взревел и замахал руками. Лун увернулся и тут же врезался в гигантскую голубую ладонь. Та сбила его с крыла. Повинуясь инстинкту, Лун резко сложил крылья, чтобы их не сломать. Перевернувшись в воздухе, он ударился об пол, отскочил и приземлился на спину. Удар вышиб воздух из его легких. Подняв голову, Лун увидел нависшее над ним уродливое лицо обитателя вод. Один глаз твари был распорот, и из него тек гной, а второй пылал яростью. Затем обитатель вод отшатнулся назад, ревя. Лун оттолкнулся и быстро пополз прочь как можно дальше и увидел, как утес намертво вцепился в спину твари, глубоко вонзив зубы и когти вплоть прямо над его хребтом. Затем утес повернул голову. Послышался приглушенный хруст, и обитатель вод замер. Его хвост поднялся и опустился вниз с такой силой, что Лун ощутил, как под ним дрогнул пол. Затем существо рухнуло на пол, и его тело обмякло. Утес отпустил его, с отвращением сплюнул и спрыгнул со спины твари. Обитатель вод был все еще жив, ну или, по крайней мере, еще шевелился. Его единственный оставшийся глаз был распахнут и яростно вращался, а пальцы подергивались, но существо, похоже, не могло пошевелить руками. Лун глубоко, с облегчением вздохнул. Он думал, что они не смогут долго продолжать в том же духе. Нефрита и поток вспорхнули с колонн и приземлились на безопасном расстоянии, с опаской глядя на павшее создание. Затем от купола до них донесся крик звона. «Мы нашли вход!» Лун, пошатываясь, поднялся на ноги. Звон каким-то образом сумел поднять тяжелое металлическое кольцо морского змея рядом со щелью, которую перед этим нашла Елея. Светика, наклонившись, пыталась отворить что-то, скрытое под кольцом, а Эсом тем временем пытался заглянуть ей через плечо, не наткнувшись при этом на ее шипы. Лун подошел, и к нему тут же приблизилась Нефрита. Поток хромал вслед за ней. Звон, задыхаясь, сказал: «Этот кусок змеи держится на петлях, видите? А еще тут есть место для ключа». Светика нашла отверстие в гладком металле под кольцом. Отверстие предназначалось для чего-то круглого, с проекциями причудливой формы, и действительно было похоже на замочную скважину. Эсом сказал: «Но ведь у нас нет ключа. Должен же быть какой-то способ вскрыть замок». Светика сделала шаг назад и посмотрела на основание купола, где тот касался пола. Она выпрямилась и постучала по краю шва. «Утёс, толкни-ка здесь. Думаю, это отдельная часть, которая сдвигается в сторону». Утёс наклонился, втянул когти, чтобы упереться руками в металл, и толкнул. Вся часть купола со скрипом и скрежетом поддалась и стала съезжать в сторону, медленно обнажив разрыв у шва, из которого полился тусклый белый свет. Они быстро отошли назад, и Нефрита оттащила Цветику в сторону. Когда купол открылся, они увидели внутри пустую комнату, занимавшую лишь половину его объема и освещенную двумя паровыми лампами. Стены были покрыты уже знакомыми, обесцветившимися со временем резными рельефами с жемчужно-голубыми земными обитателями. В центре находился широкий постамент высотой по пояс, в скошенную поверхность которого были вставлены полированные кристаллы различных голубых, зеленых и золотых оттенков. Светика шагнула внутрь и подошла к постаменту. Эсом остался снаружи и сказал ей: «Осторожно! Эта штука может быть опасной». Лун, подавшись вперед, заглянул в проем, чтобы получше рассмотреть постамент. Металлические пластины рядом с кристаллами были покрыты гравированными письменами и цифрами. «Мы не знали, что искать, но нашли то, что нужно». Он сказал: «Знаете, на что это похоже?» Звон кивнул, разве что не подпрыгивая от возбуждения. «На рулевое устройство летучего корабля!» Утёс стал устойчивее и крепче вцепился в сдвижную дверь. Судя по всему, механизм не позволял ей оставаться открытой. Нефрита переступила порог и сказала: «Рулевое? Ты хочешь сказать, что здесь они управляют Левиафаном?» Цветика нахмурилась, глядя на постамент, и снова приняла земной облик, словно в нем она лучше видела. «Только его нельзя повернуть, а значит, нельзя и ничем управлять». Эсом, беспокойно прислушивавшийся к разговору, сказал: «Это наверняка какой-нибудь рулевой механизм. Мы знаем, что магистры контролировали Левиафана, когда город был только построен, но затем утратили эту способность». Он подался вперед, желая рассмотреть устройство получше, но все еще явно боясь к нему приблизиться. «Возможно, они утратили знания, позволявшие им это делать». В тот миг Луну было все равно. Он шагнул внутрь, приблизился к постаменту и попытался разобраться в предметах, находившихся на его поверхности. Только один из них показался ему знакомым — круглая медная миска, накрытая стеклом. Внутри на игле держалась узкая металлическая полоска, указывавшая на юг. Она задрожала и снова замерла, когда он постучал по стеклу. Но Цветика была права. В отличие от рулевой колонны на летучих кораблях Золотых островов, этот постамент, похоже, повернуть было нельзя. «Где семя?» — требовательно спросил поток с порога. «Оно в этой штуковине?» Цветика покачала головой и неосознанно оскалилась. «Я не знаю. Дай мне время. Нам придется обыскать эту комнату. В ней могут быть и другие потайные двери». Нефрита подняла голову, начала говорить, но затем нахмурилась. «Подождите, а где Елея?» Лун обернулся. Елеи не было ни в комнате, ни снаружи с утесом. «О, нет!» — подумал он, ощутив, как его сердце уходит в пятки. В последний раз он видел ее на голове водного создания за миг до того, как оно сбило Луна в полете. Но ее уже не было там, когда утес врезался существу в спину. Цветика подняла глаза от постамента и с тревогой нахмурилась. «Что? Где она?» Поток и звон отвернулись от входа и вышли обратно в погребальный зал. «Я ее не вижу», — сказал поток. «Разве что она...» Он замолк и уставился на водного обитателя, растянувшегося на полу. Нефрита с беспокойством глянула на Луну и пошла за потоком. Лун поймал ее за запястье и остановил у порога. «Оставайся здесь и помоги Цветике найти семя, а мы пока поищем Елею. Если им придется вытаскивать раздавленное тело Елеи из-под туши твари, то Лун не хотел, чтобы Нефрита это видела». Она заколебалась, неуверенно поведя шипами. Ей явно хотелось самой отправиться на поиски Елеи, но им нужно было найти семя и убраться отсюда, прежде чем Ордан отправит за ними что-нибудь еще. Через несколько мгновений Нефрита неохотно кивнула и снова повернулась к Цветике. Лун вышел из купола. Эсом все еще неуверенно маячил у входа, взволнованно глядя на утеса. «Мне помочь им искать семя?» — спросил он. «Я знаю, вы мне не доверяете, я не хочу...» Он беспомощно махнул рукой. «Дать кому-нибудь повод убить меня, но нам стоит поторопиться, прежде чем...» «Спроси Цветику», — рассеянно сказал ему Лун. Звон и поток уже ходили вокруг все еще поддергивающегося тела водного обитателя, ища любые признаки того, что Елея оказалась под ним. Он хотел подойти и помочь. Эсом глубоко вдохнул, чтобы заговорить. Затем утес предупреждающе зашипел. В нескольких шагах от них с громким хлопком возникли 5 магических стражей Ордана. Существа бросились на утеса, целясь ему в голову, а одно кинулось к Луну. Он закричал, предупреждая остальных, и оттолкнул Эсома от потянувшихся к нему когтей. Утес попытался удержать дверь купола, но один из стражей сильно ударил его, отчего утес потерял равновесие и отшатнулся в сторону. Панель с грохотом захлопнулась. Лун яростно зарычал и замахнулся на широкую клыкастую пасть стража, надвигавшегося на него. Существо уронило его на пол, придавив своим весом, и Лун вонзил когти ему в челюсть. У него едва получалось удерживать тварь, чтобы та не откусила ему голову. Горячий ихр потек по его рукам. Страж дернулся назад и взвыл. Лун полоснул его по глазам и, вскочив на ноги, увидел, как по всему залу, куда бы он ни посмотрел, стали возникать все новые и новые стражи. Утес прыгнул на ближайшее скопление, и Лун бросился за ним. Нефрита и Цветика остались заперты в куполе. «Если только с той стороны нет замка, должен же быть способ открыть его изнутри». Затем стражи набросились на него, и Лун больше не мог думать ни о чем, кроме боя. Лун и Утес отступали через весь зал, сражаясь с одним стражем за другим. Утес бросался на существ напрямик. Лун подскакивал к ним, чтобы ранить, загонял их под удары утеса или же добивал еще стоящих на ногах раненых. Краем зрения он видел, что звон и поток делают то же самое, защищая их с флангов. Мельком он увидел и Эсома, старавшегося держаться позади Роксуры и подальше от стражей. Они уже, должно быть, убили несколько дюжин существ, но прибывали все новые. Ордан бросил против них все, что у него было. Затем поток крикнул. «Нас почти прижали к стене! Что теперь будем делать?» Лун рискнул оглянуться и увидел, что они почти подошли к дальней стене зала. Вдоль нее, на высоте примерно 30 шагов, тянулась широкая галерея из кованого металла. Видимо, по ней можно было добраться до находившихся там захоронений. Если только у Ордана не было стражей, которые умели летать, галерея могла дать им необходимую передышку. «Все наверх!» — крикнул он остальным. Поток взмыл к галерее, и звон, подхватив Эсома, последовал за ним. Утес швырнул последнего стража через весь зал и тоже полез наверх. Лун не отставал. Тяжело дыша, заляпанный стекающей с него кровью существ, Лун ухватился за ограждение и оглядел зал сверху. он увидел разбросанные, окровавленные тела стражей. Примерно дюжина еще была на ногах и двигалась вперед, а за первым рядом колонн стоял отряд жемчужно-голубых стражников. Они окружали одного единственного мужчину в свободных одеяниях — Ордана. «Он здесь», — сказал Лун, посмотрев на остальных. «Земной магистр». Звон и поток тяжело дышали, их чешую покрывали отметины от когтей, порезы и царапины, едва не ставшие глубокими ранами. Эсом распластался по стене, оцепенев от страха. Утес свернулся вокруг поручня, перенеся большую часть веса на изящно чеканенный металлический пол галереи. Его хвост свободно свисал, и на вид пратец был расслаблен. Он презрительно фыркнул, ясно давая понять, что он думает об Ордане. Магистр прошел вперед, к последнему ряду колонн, остановившись менее чем в 50 шагах от них. Он громко сказал: «Пожалуйста, позвольте мне поговорить с вами». «Мы тебя слышим», — сказал Лун, повысив голос. Ордан снова шагнул вперед и прикрыл глаза от света ближайшей паровой лампы. Щурясь, чтобы разглядеть их наверху, он сказал: «Я уверен, что мы сможем с вами как-то договориться». Лун заколебался. Он знал, что Ордан умел притворяться искренним, но сопротивляться столь заманчивому предложению было трудно. Ордан, должно быть, не знал, что Нефрита и Цветика были заперты в куполе. Если только у них получится уговорить его пропустить их туда. Эсом настойчиво прошептал: «Не верь ни единому его слову!» Поток презрительно зашипел: «Он хочет говорить только потому, что мы побеждаем!» «Не так уж сильно мы и побеждаем», — возразил Звон, беспокойно глядя на стражей. Утес мотнул головой, призывая Луна продолжать говорить. Лун расправил крылья и, спрыгнув с галереи, легко приземлился на пол. Ордан несколько мгновений смотрел на него. Он тоже тяжело дышал, словно только что побывал в бою. Должно быть, ему стоило больших усилий отправить за ними стольких стражей. Лун порадовался тому, что призывать их было не легче, чем драться с ними. Ордан сказал: «Мне стоило принять больше мер предосторожности, но я не догадывался, что Эсом знает, где семя». Он помедлил и снова взглянул на балкон. «Я также не осознавал, что вас здесь так много, и что один из вас столь грозен. Я не вижу раскола. Полагаю, ему не навредили?» Значит, все их предположения были верны, и семя находилось здесь, в куполе. По крайней мере, все это было не зря, — подумал Лун. «Какое тебе дело до раскола? Боишься, что упустил свой шанс добавить в коллекцию чучело Роксура?» Голос Ордана зазвучал напряженнее. «Он мой друг. Я не хочу, чтобы ему причинили вред. Он рассказывал мне, чего может ждать от своего собственного народа. То, как ты набросился на него при первой встрече, лишь подтверждает это». «Он украл наше семя. Он знал, что это сделает с древом», — сказал Лун и подумал. «Ордан думает, что раскол здесь. Он хочет, чтобы тот это услышал». «Отдай семя, и мы уйдем. Больше нам ничего не нужно». Попытаться решить дело миром все же стоило. «Боюсь, я не могу это сделать», — Ордан заговорил тише и с жаром. «Я уговорил раскола помочь мне забрать семя из леса, потому что у меня не было иного выхода. Оно представляет собой могущественный артефакт и необходимо для выживания всех, кто живет в этом городе». Магистр шагнул вперед, и его приспешники разошлись по обе стороны от него, беспокойно следя за Луном. «За многие циклы наша врожденная магия ослабла. Нам приходится находить ей замену, искать предметы, обладающие собственной силой, которой можно напитать устройство, не дающее Левиафану погрузиться под воду или стряхнуть с себя город и уничтожить его. Когда я принес сюда семя, у других магистров оставалось в запасе еще несколько дней, прежде чем они потеряли бы даже ту немногую власть над существом, что у нас еще осталось». Он развел руками. «Ты должен понять. Твой народ может поселиться в другом месте. У моего же нет выбора». Лун сказал: «Мы оба знаем, что это не так». Лицо Ордана замерло, а затем к нему прилила кровь, и голубые щеки и лоб магистра потемнели. Шипы Луна дрогнули. Он имел в виду корабли торговцев, на которых местные жители могли покинуть город, если бы магистры и другие состоятельные жители оплатили их услуги и организовали исход. Но Ордан услышал совсем другое. Нефрита была права. То, что Левиафан вдруг уплыл дальше в море, не было случайностью. Ордан им управляет. Ордан хрипло сказал: «Тогда я рад, что мы поговорили». Затем пол под ногами Луна растаял, превратившись в пыль. Лун рухнул вниз и расправил крылья, чтобы задержать падение. Снизу подул ветер, Лун поймал его крыльями, чтобы удержаться в воздухе. Нескольким стражникам Ордана повезло меньше, и они, размахивая руками, вместе с кусками пола полетели вниз, в огромную черную пустоту. Лун ничего не мог разглядеть в пустоте, откуда дул ветер. Воздух наполнился густым смрадом Левиафана. Лун извернулся, чтобы посмотреть наверх. Балкон развалился, превратившись в искореженную груду металлических опор, и утес прижимался к одной из них. Поток и звон, в свою очередь, держались за утеса, а Эсом за звона. Я бы сказал Эсому, что он был прав, но, думаю, он и так это знает, — подумал Лун. И снова перевел взгляд на Ордана. Магистр упал на колени, и его лицо стало серо-голубым от того непомерного усилия, которое потребовалось, чтобы уничтожить пол. «Поток воздуха — это дыхание Левиафана», — вдруг понял Лун. Сам Левиафан исторгал этот ветер. Где-то под ними находилось дыхательное отверстие, и через миг он... Лун захлопал крыльями, пытаясь выбраться из воздушного потока, и закричал: «Утес! В сторону!» Раздался ужасный всасывающий звук, и воздух изменил направление. Существо начало вдыхать. Луна потащила вниз, его крылья спутались. Тяга была ужасной, неудержимой. Она выкачала воздух из его легких, и в глазах Луна потемнело. Он перевернулся и увидел, как поток и звона оторвало от утеса. Утес отчаянно попытался их поймать. Тяга сорвала его с остатков балкона, и металлические обломки полетели вниз вслед за ним. Лун беспомощно выругался и использовал остатки своих сил, чтобы прижать к себе крылья. От рывка он снова перевернулся и теперь видел, куда они падают. Впрочем, он и так с ужасом об этом догадывался. Поначалу он видел перед собой лишь темноту, а затем его глаза к ней привыкли. Перед ним зиял кратер, гигантский черный кратер в спине Левиафана, окруженный хребтом чешуйчатой кожи. «Дыхательное отверстие», — подумал Лун, одолеваемый страшным предчувствием, и в тот же миг они беспомощно провалились внутрь.